Глава 21. Яна. «Псих, он точно псих. Требовать такое. Зачем вообще ему это нужно?» «Нет», — лепечу я. «Я не буду этого делать». «Как хочешь». Волчара резко отодвигает в сторону журнальный столик. Шахматы летят на пол. Он дергает за ножку стула и придвигает меня к себе. Мгновение, и моя юбка уже задрана. «Стой!» Я вцепляюсь в подол руками и прикрываю себя. «Что такое?» – спокойно спрашивает волчара. «Псих!» – шепчу я. «Ты должна мне!» «Я сделаю это!» «Что?» «То, что ты хочешь!» «Я много чего хочу!» «Я буду мастурбировать у тебя на глазах!» «А что мне остается?» «Прекрасно!» Волчара откидывается на диване, разваливается, как перед телевизором, и таращится на меня. «Извращенец!» «Ты тоже!» «Я?» «То, что ты сейчас будешь делать у меня на глазах! Ты испорченная девчонка!» «Заткнись!» – бурчу я. «И развяжи мне ноги!» «Зачем?» «Они затекли, мне неудобно». «Моя ты бедная зайка, прости». Он опускается на колени перед стулом, распутывает какие-то кожаные жгуты на моих щиколотках, растирает их. «Не трогай меня, ты обещал. С момента, как ты начнешь трогать себя, я перестану». И он целует мою лодыжку. Я засовываю руки под юбку. «Я начала». «Я хочу видеть». «Нет, про это договора не было. А ты же всегда придерживаешься договоров. Ты же человек слова, мужик». Я специально все это говорю, потому что, ну, под юбкой я еще могу как-то, но чтобы он видел, я на такое просто не способна. «Ладно», – волчара отодвигается от меня. «Советую тебе пересесть на диван. Там мягче и удобнее». «Обойдусь без твоих советов». Я все же пересаживаюсь, потому что от этого стула у меня затекла спина. «Давай, детка». Моя рука под юбкой, прямо там, где уже все давно мокро. Почему? Я не знаю. Это все волчара. От него исходит что-то такое бешеное, мужское, что действует на тебя, даже если ты хочешь. Мои щеки пылают, я умираю от неловкости, глажу себя там. Но я не хочу этого делать, в этом нет ничего приятного. «Закрой глаза, так тебе будет легче», — слышу я шепот волчары и слушаюсь его. Я бы лучше выколола глаза ему, но у меня нет такой возможности. А видеть его похотливый взгляд просто невыносимо. Те мурашки и те щекотные шарики ртути, которые бегали по моей коже от прикосновений волчары, снова активизируются, потому что я касаюсь самых чувствительных местечек. Как бы сделать так, чтобы он подумал, что я кончила? Надо начать дергаться, закатить глаза и застонать. Получится ли у меня? Должно получиться. И надо сделать это как можно быстрее, потому что это невыносимо. Такой неловкости я не испытывала никогда в жизни, ни разу. Никто не ставил меня в такое унизительное положение. Это все волчара. Я его ненавижу. Я готова его убить, так бы и придушила его. От этих мыслей под моими пальцами начинается пульсация. Меня бросает в жар. Возбуждение нарастает. Он меня нереально бесит. Почему же у моего тела такая реакция? «Хочешь, я тебе помогу?» Раздается у моего уха голос волчары. «Нет». «Я просто коснусь твоей груди. Расстегну рубашку, стяну лифчик и проведу языком по соску, и ты сразу кончишь». Я не могу не представлять это. Я почти чувствую, как его жадные лапы рвут пуговицы на моей рубашке. Мои соски твердеют. Как он это делает? Нет, ты обещал не касаться. Если ты не попросишь, попроси, и ты не пожалеешь. Нет, я могу предложить и другой вид помощи. Хочешь, там, где сейчас твой палец, будет мой язык? Боже, да, я хочу этого, очень хочу. Я уже почти, я близко. Нет, выдыхаю я. Слышу смешок волчары. Упрямая зараза. Но все же представь, как мой язык ставит восклицательный знак, движется снизу вверх, облизывает все вкусности, а потом ставит точку и вибрирует в ней. Быстрее, быстрее, еще быстрее. «Ах!» — вырывается у меня. Мое тело содрогается. Я откидываюсь назад на диване, рука вылетает из-под юбки. И я вижу, что волчара втягивает носом воздух возле моих пальцев. Больной извращенец.